Это напоминало тренировку боксера-профессионала, который подбирает себе спарринг-партнера, похожего по манере боя на будущего соперника. В том сезоне наши спарринги с дублерами накануне основных матчей стали чем-то вроде основного правила. Не знаю, как зрители, но я от матча с «Зенитом» получил истинное удовольствие. И дело даже не в том, что мне удалось забить 4 из 5 сухих голов в ворота ленинградцев. Просто игра даже на мокром от дождя поле республиканского стадиона удалась нам. В том матче мы почувствовали, что можем играть в тотальный футбол. Еще кипел спор за серебро и бронзу, а наш клуб уже принимал поздравления с двойной победой, золотыми медалями и кубком СССР. Такое киевскому «Динамо» удавалось до тех пор только в 1966 году. В последующие годы вместе с командой я не раз еще испытывал солоноватый от пролитого на тренировках и в матчах пота вкус побед. В 1978 и 1982 годах мы выиграли Кубок СССР. В 1975, 1977, 1980 и 1981 годах становились чемпионами Советского Союза. Но ни одна из последующих побед не доставляла мне такой радости, как те первые. С того счастливого сезона 1974 года начался новый взлет киевского «Динамо». Мы его ощущали почти физически. Мы уже верили своим тренерам безоговорочно. Мы приняли новую методику тренировок. Мы были уверены, что наша работа обязательно приведет нас к победе. Глава 9. Европейский курс «Динамо». Весомая заявка. Восточная мудрость гласит: всякая дальняя дорога начинается с первого шага. Первый шаг к победе в розыгрыше Кубка Кубков нам предстояло сделать в матче с болгарским клубом ЦСКА Сент-Андрийское Знамя «София». Из газетных статей можно было заключить, что болгарский клуб, хотя и не очень знаменит в Европе, может оказаться крепким орешком. 5 игроков этой команды выступали в составе сборной Болгарии на 10-м чемпионате мира. 17 раз армейцы были чемпионами Болгарии и 7 раз владели кубком страны. А в предыдущем сезоне Септемврийское «Знамя» даже вывело из розыгрыша Кубка чемпионов голландскую команду «Аякс». Тренеры настраивали нас на трудную борьбу. Они тщательно собирали информацию о болгарской команде. Базилевичу и Лобановскому в ходе подготовки так и не удалось самим посмотреть игру армейцев «Софии», но зато они раздобыли запись финального матча на Кубок Болгарии и, не раз прокручивая ее, знакомили нас с особенностями команды «Септемврийское знамя». В первой игре с болгарскими армейцами, состоявшейся в Киеве, «Динамо» провело в атаке чуть ли не все 90 минут. Но при явном нашем преимуществе мы с огромным трудом вырвали победу с минимальным счетом 1-0. На 58-й минуте мне удалось забить гол. В ответном матче в «Софии» армейцы чаще атаковали, и нам было уже нелегко обороняться. Но все же при любом удобном случае мы контратаковали. Почти в самом конце игры Володя Веремеев именно в момент контрвыпада отлично подкрутил мяч в центр штрафной, и я, опередив защитников, головой пробил в дальний от вратаря угол. Гол! И снова победа с минимальным счетом 1-0. Узнав, с каким очередным соперником жребий свел «Динамо» в 1/8 финала розыгрыша Кубка Кубков, многие из нас вздохнули с облегчением. Знакомый «Айнтрахт». Но наши старшие тренеры остались верны своим принципам. «В футболе нет постоянных величин», — предостерегали они. «Эйнтрахт» — это знакомый незнакомец. Год на год не приходится. И мы стали изучать «Эйнтрахт 74». Во Франкфурт на Майне вылетел Лобановский. Когда он возвратился из разведки, вид у тренера был довольно озабоченный. В матче, на котором Лобановский присутствовал, Эйнтрахт обыграл Фортуну 4-0 и вышел в лидеры чемпионата ФРГ.